Юля сжалась еще сильнее, обхватив колени руками. Слезы лились по лицу непрерывным потоком. А взамен, что? Продолжал Леня накручивать себя. Косые взгляды, перешептывания за спиной, снисходительные похлопывания по плечу, мол, мы тебя не осуждаем, бедняга, что ж поделать, если Господь обделил тебя магическим даром и голубой кровью. Да я, его прорвало. Леня шагал по комнате из угла в угол, то и дело взмахивая рукой с хлыстом. Юля сидела ни жива ни мертва, боясь пошевелиться. «Я ведь хотел по-хорошему», — бормотал Леня, «скорее сам себе, чем племяннице». Честно предупредил Ивана, мол, отпусти с миром, дай начать новую жизнь. «Так нет же, решил, старый хрен, от меня избавиться». Продал с потрохами, и глазом не моргнул. Юля сдавленно пискнула. В ее голове не укладывалось, неужели дедушка и вправду мог, ты же сама видела, как я вернулся домой. Леня остановился напротив Юли и пронзил ее взглядом. А он тут же спровадил меня прочь, в какую-то глушь, даже в душ с дороги сходить не дал. А сам небось потирал руки, предвкушая, как Арсен пустит мне пулю в голову. Арсен, прошелестела Юля пересохшими губами, он самый, верный цепной пес твоего дедули. Спец по мокрым делишкам. Уж не знаю, что ему наобещали за мою голову. Да только не вышло у них ничего. Я теперь другой, Юленька. Сильный, очень сильный. Леня склонился над племянницей, заглядывая в заплаканные глаза. От него несло застарелым потом, гнилью и чем-то неуловимо зловещим. Теперь все изменится, прошептал он. И безумная надежда плеснула в черных омутах глаз. Они все уже мертвы. Теперь твоя очередь, девочка. Ты ведь такая же, как они. Гнилая до самой сердцевины, Юля сглотнула и собрала остатки мужества. «Дядя Леня, одумайся!» — взмолилась она. «Ты же не такой, ты добрый, ты любишь меня, вспомни, как мы раньше!» «Молчать!» — рявкнул Леонид, и хлыст снова взлетел в воздух. «Нечего тут из себя невинность строить!» Он присел на корточки, поймал заплаканный взгляд Юли. «Я-то думал, обойдется!» — вздохнул Леня, сокрушенно качая головой. «Ты ведь одна, считай, ни при чем!» «Да и маленькая совсем, но видишь, как вышло, вот зачем ты спускалась из своей комнаты, зачем обернулась сейчас, не видела бы ничего, не знала бы, а потом я стал бы бароном и позаботился бы о тебе, неужели он и правда убил всех?» С ужасом думала в этот момент Юля, и теперь пришел, чтобы убить меня, а я еще ему помочь хотела. Леня молчал целую вечность, он смотрел на племянницу сверху вниз, такую юную, чистую, неиспорченную мерзостью жизни. Смотрел, и что-то внутри него надрывалось, корчилось в муке. «Убей, освободи», — нашептывала тьма в голове. «Смерть — это милосердие». Леня скрипнул зубами. Хлыст почти касался склоненной головы девушки. Один удар, и все кончится. Так просто, так правильно. Юленька вырвалась у него горьким стоном. «Прости, так надо, ты поймешь потом». Последний всхлип, последняя слеза, и хлыст со свистом взрезал воздух. Глава 14. «Тебе понравится. Не переживай, обязательно что-нибудь придумаем». Сообщение ушло Юле, а я аж хохотнул вслух. «У дяди Лени, говорит, большие неприятности, говорит, ох, рыжая, ты даже не представляешь, какие у него теперь будут неприятности. Дай мне 2-3 часа, и твоему дяде Леня настанет такой звездец, по сравнению с которым все эти ваши родовые неприятности пустячок, не более». Правда, роль Юли в этом получается неприглядной, но, сам я ее ни о чем не просил, так что совесть моя чиста, игнорировать информацию было бы глупо. Ну а сама девушка старалась от чистого сердца, так что она о своей роли просто не узнает. Скажу, что не успел помочь ее дяде Лене, и это будет чистой правдой. Я с ним даже знаком еще не был, когда он уже заслужил не один десяток медленных смертей. Вот ведь рыжая, тьфу, блин. Даже настроение испортилось. Лагранж, безусловно, заслужил всего того, что его ждет, но, блин, девчонка-то тут ни при чем. Сложно будет объяснить ей. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. За окном вспыхнуло особенно ярко и тут же долбануло так, что, кажется, дом содрогнулся. И почти тут же дождь превратился в какой-то тропический ливень, как будто удар молнии пробил что-то в небесах, и хляби небесные решили излиться непременно на этот охотничий домик. Я быстренько оделся, прихватил меч и вышел из комнаты. Лампочка дежурного освещения в коридоре неуверенно мигала в такт завыванием ветра. «Нога!» — заорал я не весь дом, перекрикивая шум дождя. «Чего?» — восклицательные и вопросительные знаки, Тут же донесся до меня ответный крик. Кричали из комнаты его высочества Владимира Дмитриевича. И сонным голос не был, скорее немного раздраженным. «Выходи!» Нашел, восклицательные и вопросительные знаки. Нашел. Топ-топ-топ, зашлепали босые пятки и в коридор выскочила всклокоченная инферно. Слава яйцам, она начала понемногу перенимать местные порядки и обмоталась одеялом. Ведь теперь, когда рогатая стала неофициальной фавориткой принца, обычные ее манеры были бы, мягко говоря, слегка неуместны. «Где?» — восклицательные и вопросительные знаки, прокричала нога в метре от меня, тут же поняла, что смотрится комично, кашлянула и сбавила тон. «Где?» — восклицательные и вопросительные знаки. «300 километров отсюда», — ответил я. «Сколько-сколько?» — восклицательные и вопросительные знаки, — прищурилась она. «300. От. Нога. Мне захотелось дать ей хорошего щелбана промеж рогов. Ах-ха-ха-ха. Подловила, ничего не скажешь. Вот где не надо, соображалка работает». От хороших новостей настроение ноги пробило потолок и улетело куда-то в стратосферу. Аж светится, сучка такая кровожадная. «Если быстро соберешься, успеем обернуться до завтрака», — сказал я. «Так что давай-давай, шустрее». На шум из комнаты выглянул Володя. Тоже, надо заметить, раздраженный. «Вы чё орете?» — недовольно спросил он, выглядывая из-за косяка. «Ночь же, Артем нашел Лагранжа», — весело крикнула инферно и расхохоталась на злодейский манер. «Кого?» — не сразу врубился принц. «Лагранжа, ну?» — нога вскинула бровь. «Ну же, я тебе рассказывала». Работорговец, восклицательные и вопросительные знаки, распахнул Володя глаза. «Теперь хоть понятно, что принц российский, а не китайский. Да-да-да, инферно победно затанцевала, и мы сейчас поедем его убивать. Хм», — поперхнулся принц. «Сначала я возьму садовые грабли, расцарапаю ему внутреннюю сторону бедра и щедро сыпану туда соли. Потом бумажным листком порежу меж пальцем. Потом возьму что-нибудь длинное и...» Артем, видимо, Володя засомневался во вменяемости своей любовницы, а потому обратился ко мне. «Вы серьезно?» «Ну да», я пожал плечами и кивнул на ногу. «Уже пообещал ребенку кровавую расправу. Не забирать же теперь слово назад, не по-человечьи как-то». «Артем», повторил принц и вылез таки в коридор, тоже обмотанный в простынь. «Ты совсем больной? Ты убийство планируешь?» «Отнюдь», — улыбнулся я. «Птичка на хвостике принесла, что наш мсье Жан-Жак на самом деле Леня из аристократического рода Российской империи. Так что это будет не убийство, а дуэль. Дуэль без свидетелей все равно, что убийство». «Так», — Володя тряхнул головой, решаясь. «Я иду с вами, ваше высочество», — улыбнулся я, мол, «отстань, не ваше высочество и мне тут». Володя погрозил мне пальцем. «Потом сам спасибо скажешь. Я так-то какой-никакой, а сын императора. Если я засвидетельствую, то хрен к тебе кто подкопается». А впрочем, он прав. Да, определенно прав. Второй раз попадать в обезьянник тайной канцелярии я уж точно не собираюсь. Причем это также и в интересах самой канцелярии. Все-таки недвижка в центре Москвы стоит, ой-ой-ой, сколько и сносить ее будет жаль. Ха, вот ведь как забавно получается. Сам не заметил, как и здесь вокруг меня сложилось что-то вроде компании. Вот только теперь вместо егерей меня окружают монаршие дети и иномирные принцессы. Расту, чё, Диль, разбудил я свою мохнатую подружайку небольшим толчком силы. Да, Артем, что такое? Ну наконец-то, мать его, Артем, а не хозяин. Признаться, это немножечко напрягало. Ничего не имею против субординации, но в нашем ЭЭ столь тесном сотрудничестве, она немножечко не к месту. Достаточно простого уважения и послушания, а все это показушное. Диль, мы ненадолго отъедем, сказал я. Если вдруг Риэль с Анной проснутся до нашего возвращения, объясни им, что все хорошо. Как-нибудь, я задумался и добавил. Ты же смышленая. Вот только я не учел громкость, с которой мы все тут разговаривали. Не успели еще Володя с ногой отправиться одеваться, как обе принцессы, причем уже одетые, выскочили в коридор. Он убил моих лютей, коротко объяснила свое появление Ариэль. А я так-то медсестра, мало ли кому понадобится помощь, пожала плечами Анна на мой вопросительный взгляд. Нога, целительница, напомнил я, уже понимая, что принцессу не остановить, как и ее брата. А если помощь понадобится ей, парировала Аня. И вообще, ха, ну это, конечно, аргумент, развел я руками. Артем, раз они едут, можно мы тоже с вами поедем? Тут же подсуетилась Диля. Как-то тревожно. Ладно, хрен с вами, поехали, мысленно сплюнул я. Собираемся, как воры на ярмарку, Осталось только цыган с медведем позвать. Хойзе, позови Лунатыча. Тут же влез с распредложением Чип. Володя запрыгнул на водительское кресло и отер лицо рукавом. Распогодилось-то как, пошутил он. А дождь и впрямь лил, как из ведра. Лобовуха, не лобовуха, а какой-то декоративный фонтан, что ли. И вот угораздила же нас полениться и оставить машину на дороге, вместо того, чтобы загнать под навес. Даже я, прикрываясь щитом, успел промокнуть об боковых капель. Принц зевнул, достал телефон и ткнул на номер из быстрого набора. «Выезжаем в Торжок», — сказал он. «Номера мои, да, да, да, я знаю, что ночь. И что, нет, я сам за рулем. Да, сестра со мной, все, отбой». Положив трубку, Володя что-то недовольно пробурчал и нажал на кнопку запуска. Фары чуть погасли, мотор неохотно крутанулся раз, другой, третий, чихнул и заглох. «Да что за хрень творится?» Восклицательные и вопросительные знаки, психанул он, даванув фарой. Уж не знаю, как это повлияло на технику, но со второй попытки движок завелся с полоборота. Тронувшись с места, принц включил дворники. Признаться, мало что изменилось. Что так ни хрена не видно. Хорошо, что навес, где нас ждали не пожелавшие мокнуть под проливным дождем девчонки, был ярко подсвечен. А может, подождем до утра? Спросил принц. Пока две принцессы, одна кровожадная барышня и два белкуса грузились на заднее сиденье. «Не-не-не», — запротестовала усевшаяся посередине нога. «Уйдет, я и так ждала слишком долго». «Ну ладно», — тут же сдался его высочество и потихонечку тронулся с места. А я не смог сдержать улыбку. «Это что это я такое сейчас видел? Это что же такое у нас тут получается?» Моя беглая рабыня за пару дней умудрилась загнать под каблук целого принца. Ай да умничка. Я-то пророчил ей богатую жизнь по возвращению в родной мир, но девка решила не терять времени и хорошо устроиться прямо здесь и сейчас. Золушка рогатая, не дать, не взять. Включи музыку. Подавшись вперед, нога положила ладонь принцу на плечо. Угу, отозвался тот. Он попробовал поймать радио, но оттуда слышались лишь хрипы. Как будто все радиостанции разом перестали транслировать сигнал. Покрутив ручку настройки, принц плюнул и переключился на найденную на торпеде флешку. Замученный дорогой, я выбился из сил, донеслось негромко из динамиков, и в этот момент порыв ветра толкнул машину, принеся с собой протяжный волчий вой. Водил принц Владимир прекрасно, претензий нет, но видимость была настолько хреновой, что даже капот почти не просматривался, что уж говорить о дороге. Двухполосное шоссе угадывалось не столько по разметке, сколько по разуклонке асфальта до щебню на обочине, когда он начинал вылетать из-под колес. Хорошо, что я переключился на астрально-теневое зрение, для которого дождь совершенно не помеха. «Стой!» – заорал я, заметив опасность, и принц нажал на тормоза. Сработала система антизаноса, и мы благополучно остановились, не доехав до неожиданного препятствия пары метров. Хрен его знает, куда среди ночи приспичило Сахатому, но своей конечной целью он выбрал нашу машину. Выпрыгнул на дорогу прямо перед нами и замер, наклонив рогатую голову. «Чего уставился?» — спросил принц у лося. «Давай иди отсюда. Машина бы выдержала, правда?» — хриплым голосом спросила Аня. «Ну, если бы, конечно, выдержала бы», — пожал плечами ее брат. «Только вот куда бы она при этом улетела?» «Артем, как ты его вообще заметил?» «Я разглядел, только когда он уже с нами бодаться собрался». «Зрение хорошее», — буркнул я. «Может, пустишь за руль?» «ХМ, да, пожалуй». Принц снова посмотрел на лося и нажал на клаксон. Лось всхрапнул и одним прыжком исчез в темноте. Мы поменялись. Я сразу выключил бесполезные фары, оставив только противотуманки, и мы помчались почти что в полной темноте, разрываемой только частыми всполохами молний. Кажется, обширный грозовой фронт охватил всю столицу вместе с Подмосковьем. По дороге мы вынуждены были остановиться на заправке. Похоже, для принца это был новый опыт, и он с немалым удивлением все кругом рассматривал. Уж не знаю, заправщик они с собой гоняют, когда куда-то едут, или для императора и членов его семьи есть специальные заправки, скрытые от посторонних взглядов, но у меня сложилось стойкое впечатление, что вот на такой, обшарпанной придорожной заправке с маленьким магазинчиком, принц впервые. Принцесса, может, тоже, но она благополучно дремала, положив голову на плечо Наги. «А тут туалет есть?» — спросил Володя у меня, когда я рассчитался за бензин и вернулся к машине. «Да, вон там», — я кивнул в сторону отдельно стоящего деревянного строения. Под крышу сортир не попал, но дождь немного поутих, и Володя благополучно до него добежал, прикрыв голову курткой. «Ау!» Донесся до меня полный удивления возглас, сопровождаемый скрипом двери. «Фонариком не свети, лучше дверь оставь открытой», — крикнул я ему, «а то еще с непривычки уронит телефон». Вернулся принц спустя минуту, бледный и очень задумчивый. Телефон он умудрился сохранить, но вот детские иллюзии, кажется, оставил там, в деревянном сортире на безымянной заправке, где-то между МКАДом и Тверью. А у меня меж тем заворочилась чуйка, убеждая, что дальше ехать не стоит. Так, млять, все хреново. Чуйка взвыла еще на подъезде к Торжку, но тогда я попросту не понимал и чисто физически не мог понять, почему. А понять надо было. Это у обычных людей повышенная тревожность, панические атаки и вот это вот все, а охотнику чуйка дана кодексом. И если уж она сработала, то дело дрянь. Первое подтверждение этому я получил, когда мы свернули на нужную улицу и вдалеке я увидел дом Гранатовых. Столб света бил из раскрытой настежь двери, да еще чуть ли не у порога стояла машина с включенными фарами, и дождь стеной, и ни одного человека, ни тени, ни даже намека на движение. «А что происходит?» – спросил Володя. Я не ответил, потому как именно в этот момент уловил даже не знаю, как это назвать. Ближе всего по смыслу, я думаю, будет слово «фон», или же «запах». «Да-да, точно». Я уловил запах тьмы, рассеянная в пространстве энергия чувствовалась слишком явно, как будто тот, кто эту самую энергию генерировал, буквально недавно прошел, или проехал, по тому же пути, на котором сейчас находимся мы. Темная, да не может быть, какого хера ей здесь делать, подумал я и затаился в надежде услышать знакомый смешок, но либо богиня была не при делах, либо прямо сейчас давилась своим сраным смехом в кулак. «Остановимся подальше?» – спросил Володя. «Не-не», – я мотнул головой. «Что-то здесь не так, я чувствую, что надо поторопиться». Мы припарковались лоб в лоб с брошенным автомобилем. Я тут же выскочил наружу и первым рванул в дом. Ну я думал, что первым, а на самом деле чуть не влетел в спину Наги. Рогатая уже телепортировалась вперед меня, врат Красдурой. Увиденное так потрясло Инферну, что она аж перешла на свой родной язык. Броктан ну круг с неба эльфаирни. Нога застыла, как вкопанная, и водила взглядом по комнате. Трупы, разруха, грязь и вода из разбитого аквариума. Усталые барбусы трепыхаются из последних сил и отчаянно разевают пасти. А вот крови, что характерно, почти нет. Тела иссушены, как гребаные африканские сушеные головы. Не просто иссушены, они выпиты, понял я. Что здесь произошло? Это в дом вошел Володя. И в этот самый момент, Юленька, донесся со второго этажа знакомый голос. «Прости, так надо, ты поймешь потом». Лагранж, а это был, вне всяких сомнений, он, говорил не слишком громко, но его слова донеслись до нас вполне отчетливо. Не дожидаясь ответа Юленьки, я рванул вверх по ступенькам, а вместе со мной и нога, рогатая, правда, была куда быстрее, потому что передвигалась телепортационными скачками, так что в рожу мне дважды прилетел дымок. «Нет!» – завопила Юля, и коридор осветила яркая вспышка белого света. Я уже был на втором этаже и видел его. Видел, как эта жирная мразота смотрит на выставившую в защитном жесте руки девушку и замахивается сгустком тьмы. Счет сейчас шел не то, что на секунду. На доли секунд, не раздумывая, я нырнул в тени, и время почти остановилось. Почти, но не совсем. Нога успела телепортироваться, оставив вместо себя хлопья пепла, и тут же появилась между Леней и его племянницей, закрывая девчонку собой от удара. За эти сотые доли секунды она успела по максимуму напитать доспех, приготовившись встретить удар тьмой. «Глупая, твой доспех здесь не слишком поможет». Еще одна вспышка света ударила по глазам, и в этот момент я понял, что это далеко не обычный свет. Это был свет. Юлечка и правда оказалась одаренной, да еще и дар у нее оказался тот единственный, который мог в данной ситуации ее спасти. И, видимо, спас, судя по практически разрубленной надвое кровати. Иронично, но сгусток тьмы в руке Лагранжа при ближайшем рассмотрении оказался хлыстом. Выскочив из тени, я, недолго думая, схватился за него рукой и дернул на себя. От неожиданности Леня Лагранж пошатнулся и резво отскочил в сторону. «Ты!» — воскликнул он, увидев ногу. «И ты!» — это он увидел меня. «А я-то думал, мне вас искать придется». Лагранж расплылся в мерзкой улыбке. «Вот, как раз в вашу сторону ехал, но решил в гости к родственничкам заглянуть. «Что с тобой случилось?» – спросил я. «Варапаха, ты был обычным человеком. А-а-а, это дар богини. Он что-то сделал, и конец хлыста в моей руке растаял, чтобы снова свиться в кольцо в руке хозяина. Нравится?» Мгновение, щелчок, и хлыст вспорол воздух в направлении моей шеи. Я остановил его просто рукой. «Красивая богиня-то?» – спросил я насмешливо, в то время как Лагранж в недоумении уставился на свой хлыст. «Ты не переживай, что он у тебя такой вялый, с кем не бывает. Ах ты!» – прошипел Боров и выплеснул из себя целое облако тьмы. Я выставил перед собой щит, Юля вспыхнула уже не такой ослепительной, но все еще яркой вспышкой света, а нога телепортировалась за спину к Лагранжу. «Ты должен был умирать медленно», – прошипела она, приставив к горлу толстяка кинжал. «Благодари свою богиню, что умрешь быстро». Уверенно, осклабился Лагранж, и еще одна волна тьмы просто снесла инферну, отбросив к стене. «Позже с тобой разберусь. Сперва с тобой». Он повернулся ко мне, а я меж тем лихорадочно соображал. «Да, тьма. Да, богиня. Но нахрена? Я же обещала тебе подарок. Помнишь?» Раздался в голове знакомый смехуечек. «Он же всю семью вырезал с твоими подарками». Ужаснулся я. «Их-то за что? Ой, да подумаешь, десяток жизней», — пренебрежительно отозвалась темная. Зато было весело. Этот диалог занял всего мгновение реального времени, но за это мгновение Лагранж успел выпустить из рук щупальцы тьмы, которые дотянулись до меня. Вот только незадачливому толстяку было невдомек, что вот так, сырой энергией тьмы, мне не навредить. Мое тело с удовольствием впитало привычную энергию, стоило только щупальцам дотронуться до меня. Разумеется, Лагранж не понял сразу, что к чему, и врубил щупальца на полную мощность. Энергия полилась в меня полноводной рекой. «Это все, на что ты способен», — рассмеялся я. «Хочешь фокус?» Я рванул тьму на себя, мгновенно перегружая неокрепшую энергосистему новоявленного мага. Лагранж взвыл от новых для себя ощущений рвущихся энергоканалов, и в этот момент у него добавилась новая часть тела. Клинок прошел сквозь жирное тело ублюдка и вышел из груди. И тут же рядом вылез второй. Неверящим взглядом Лагранж посмотрел на торчащий из груди металл, потом на меня. На Юлю глаза у него закатились, и он рухнул, как стоял, плашмя, на пол. Позади него стояли нога и Ариэль, а из спины толстяка торчали рукояти двух мечей, моего и принца. Когда только стырить успели, в следующее мгновение меня скрутила такая боль, какой я не чувствовал еще ни разу в этой жизни. «Тебе понравится, ха-ха-ха», — прозвенел в голове заливистый смех, и боль отступила. Глава 15. Дар темный. На пороге появились чуть припозднившиеся Володя с Анной. Хотя нет, Володя успел к развязке, а значит, своими глазами видел Леню в деле. И это хорошо. Оценив обстановку, Аня тут же, ни слова не говоря, бросилась к напуганной хозяйке комнаты. «Артем, ты как?» Заботливые руки Ариэль подхватили меня, когда я покачнулся и чуть не упал, помогли сесть в кресло. «Со мной все хорошо», — помотав головой, ответил я. «Если здесь кому и нужна помощь, то это Юле». Сама Юля, как зачарованная, смотрела, не мигая, на дядю Леню. «Ладно, разбирайтесь, а у меня срочное дело», — решил я и закрыл глаза. Не давала мне покоя эта внезапная боль. Ощущения показались очень уж знакомыми, хотя и несравнимыми по силе. То же самое я испытывал, когда выжигал печати. Вот только на этот раз это заняло долю секунды. Ну точно, новая печать, компактная и неимоверно сложная. По сравнению с ней те, которые я себе ставил, так, детские каракули. А здесь объемная, многослойная, затрагивающая сразу несколько духовных планов, и при этом очень стройная и связная. Божественный дар, а в случае с темной, очередное проклятие. Эта сука не прикалывалась, когда сказала, что приготовила для меня подарочек. Вот только кто же мог подумать, что она сделает из Лагранжа гребаный конверт. Так, с природой дара разберусь чуть позже. Потому что тот факт, что послание дошло до адресата, может означать только одно. Конверт тоже дошел. В смысле, душа этого ублюдка. Я погрузился в свой внутренний мир, на берег океана душ. Так и есть. Жердяй сидел на песочке, скорчившись и трясясь от ужаса, а над ним нависал ярозавр. Увидев меня, Лагранж забыл про ящера, вскочил на ноги, оскалился и зашипел. «Ты, это все ты виноват, из-за тебя я». Я молча шагнул вперед, одновременно давя на него своей силой. Он задохнулся, упал на колени, хватаясь за горло. Я усилил напор, не давая ему возможности сопротивляться. «Виноват?» — процедил я сквозь зубы. «Это ты, ничтожество, продал душу за призрачное могущество. Это ты убил тех, кто был твоей семьей. Разве не ты мечтал о мести любой ценой?» Лагранж застонал, корчась под гнетом моей силы. Я немного ослабил давление, позволяя ему говорить. «Они предали меня», — прохрипел он. «Мой собственный род. Они хотели от меня избавиться. Их трудно за это винить». Я склонился над ним, заглядывая в затравленные глаза. «Расскажи мне, как это случилось. Расскажи о своей сделке с темной». Лагранж сжался, но все же начал говорить. Слова лились из него сбивчиво, обрывочно, словно он боялся подвоха. «Она пришла ко мне там, в лесу, когда меня должны были убить по приказу моих родичей. Прекрасная и ужасная. Она обещала мне силу, власть, возможность отомстить. Она даже не спросила, хочу ли я. А я просто хотел сокрушить своих врагов». Он вскинул на меня полубезумный взгляд. «Я не хотел этого. Не хотел убивать их всех. Что-то внутри меня сломалось, я просто не мог остановиться». Леня Лагранж разрыдался, сотрясаясь всем телом. Слезы прочертили грязные дорожки на его щеках. Я молчал, глядя на это жалкое зрелище. Что я мог сказать? Что в погоне за могуществом он потерял самого себя? Что стал марионеткой в руках безжалостной богини? Это он и сам теперь понимал. «Что мне делать?» — всхлипнул Лагранж, вдруг хватая меня за руку. «Как мне искупить свою вину? Умоляю, дай мне шанс все исправить». Я стряхнул его ладони и отступил на шаг, тяжело вздохнул. «Исправить уже ничего нельзя», — произнес я глухо. «Тех, кого ты убил, не вернуть. Мне от тебя ничего не нужно». И, присмотревшись к его душе, я понял, что никаких печатей на нем больше нет. Его душа снова стала душой самого обычного смертного, а значит, угрозы для мироздания не представляет. Разве что в новой жизни снова вырастет ублюдком, так что ж, это каждый выбирает для себя сам. И я просто отправлю тебя на перерождение. Твоя личность будет стерта, но душа получит новый шанс когда-нибудь. Он вскинул на меня недоверчивый, полный надежды взгляд. «Правда, ты отпустишь меня, но кто ты?» Он вдруг запнулся, видимо, решив, что ляпнул что-то дерзкое, но его вопрос меня только повеселил. Надо же, на пороге вечности его заботят такие мелочи. Долго объяснять, я махнул рукой и усмехнулся. Считай, что молодой бог, как бог солнца ацтеков. В глазах жердяя неожиданно скользнуло понимание. Что ты сказал? Напрягся я. Объясни. Тот жрец, Чипахуа, говорил, что их бог сдерживает эпицентр, но он еще молод, и чтобы ему было легче, вокруг эпицентра построены храмы и приносятся жертвы. Когда жертв не хватает, эпицентр начинает расширяться. Поэтому мы и охотились на инфернов. Я, конечно, смеялся, но платили ацтеки неплохо. А теперь уже не смешно, вдруг это правда? Или каждая пирамида – один большой артефакт, который работает на энергии душ? Я задумался. Есть еще что сказать? Я не могу держать тебя здесь долго. Нет, это все. Погоди-ка, вдруг вспомнил я. Божественный артефакт, который открывает разлом в мир инфернов. Каменная плита такая. Как он работает? Там в центре есть небольшое углубление. Лагранж пожал плечами. В него надо вставить ключ. С ключом разлом открывается в мир инфернов, а без ключа в наш. Какой именно разлом? Неважно, но не ниже оранжевого. И артефакт должен располагаться недалеко от кристалла, а ключ у жреца должен быть. Значит, этот артефакт питается разломной энергией. Весьма нетривиально, но почему бы и да. Дело за малым, добыть ключ. Да уж, жаль, не успел того жреца допросить, придется потрясти его преемника. Что ж, считай, что свой шанс на перерождение ты заслужил, кивнул я. Конечно, ты не вспомнишь этот разговор, но постарайся не просрать следующую жизнь. Подняв руку, я сконцентрировал силу. Душа Лагранжа вспыхнула в очистительном огне, засияла нестерпимо ярко, а потом растаяла в воздухе, развеялась светящимися искрами. Все было кончено. Я тяжело опустился на песок, глядя на неспокойные волны. В голове крутилась мысль о том, как легко темная обратила обычного человека в свою игрушку. Неужели люди настолько слабы? Неужели в каждом из нас дремлет чудовище, лишь ждущие подходящего момента? Ты ведь тоже когда-то был человеком, Артемис, прошелестел в моей голове насмешливый голос богини. Помнишь тех работорговцев? Самых первых? Помнишь, что ты с ними сделал? Я стиснул зубы. Да, помню. Но я сделал свой выбор. Я обуздал своих демонов. А они, теперь я это точно знал, есть у каждого, стоит только поискать. Дар темный, не дар вовсе. Это западня, капкан для души. И теперь мне предстоит разобраться, какую ловушку богиня приготовила для меня. А еще, разобраться, как работает тот божественный артефакт, отправить инферняшек в их мир, понять, на что идут ритуальные жертвы в ацтекских храмах. И это не считая разломной практики с Володей и Ани, клана теней и разных приключений на пятую точку. Хорошо, хоть школа позади и домашку больше делать не надо, можно спокойно сосредоточиться на спасении мира. «Ну я пошел, что ли?» — вывел меня из задумчивости Ярозавр. «А, да, конечно, я тоже пойду». Поднявшись на ноги, я похлопал ящера по бочине. «Спасибо, что приглядываешь тут за всем этим вот. Не стоит благодарности», — хмыкнул Ярик. «Ты это, заходи, если что». Ожидаемо, у Юльки был шок. Взгляд пустой, мимика на минимум и ни одного произнесенного вслух слова. «Очень надеюсь, что мозг девчонки не поломался от увиденного, а просто врубил защитные механизмы и увел ее из реальности куда-то туда, где ей сейчас будет полегче». Отличилась принцесса Анна. То ли в стрессовой ситуации явилась ее истинная суть, взрослая и решительная, то ли не прошли даром медсестринские курсы, а то ли и то и другое. Ее высочество без лишних слов взяла Юльку в оборот. Прикрыв девочке ладошкой глаза, она вывела ее из дома, посадила в машину и сейчас живо о чем-то с ней разговаривала, даже не надеясь услышать ответ, а еще чуть ли не насильно вливала в нее воду. Молодец. Признаться, не ожидал от нее такого, недооценил. Мы с Инферными и Володей тоже покинули дом. Делать нам здесь было категорически нечего. Все, что надо, мы уже сделали, и теперь остановились на крыльце, чтобы не мешать Ане разговаривать с Юлей. Что это за хрень такая была? Принц остался под впечатлением от дара темной богини. Я такие техники никогда в жизни не видел, а я ведь... Тут Володя замялся, но почти сразу же махнул рукой и продолжил. В общем, много чего видел, в том числе секретного. Трупы выглядят, будто их некромант выпил, но этот Лагранж некромантом не был, иначе так просто не умер бы. Но это была явно стихия тьмы, вот только я никогда не видел, чтобы кто-то использовал ее напрямую, как субстанцию. А этот их хлыст, и что-то вроде ударной волны, и щупальца какие-то, тут принц шлепнул себя по лбу. Твою-то мать, вы же говорили, что Лагранж неодаренный. Ну да, кивнул я. Так и есть, ну было, в всяком случае, твою-то мать, повторил высочество с еще большей экспрессией. Это что же получается, восклицательные и вопросительные знаки, ацтеки своими ритуалами могут людей в таких вот тварей превращать, восклицательные и вопросительные знаки. О, ништяк, воистину, устами младенца. Спасибо за подсказку, Владимир Дмитриевич, сам бы лучше не придумал. Вот эту карту, стало быть, и разыграем. Уехал, сотрудничал с ацтеками, вернулся, утратил разум и человеческий облик, а после напал на собственную семью. Что, как, почему, вообще без понятия, сами узнавайте. Так, а мы с Инфернами, получается, герои дня, спасли девочку, убили маньяка. Свидетели имеются, да притом такие, что дай кодекс каждому. Я кристально чистый, вопросов ко мне должно быть не больше, чем к охраннику магазина, который вывел пьяную шпану. Вот только мне кажется, что мой контакт в тайной канцелярии все равно не обрадуется. Я звоню Фирсову, на всякий случай предупредил я, вдруг у принца свои протоколы на случай выявления хренотени неизвестной этимологии. Но Володя только согласно кивнул, жестом попросив включить громкую связь. Василий Федорович, убедившись, что гудки прошли, я отнял телефон от уха и переключился на динамик. Василий Федорович, вы меня слышите? Иди в жопу. Процедил сонный голос. «Не знаю, что ты опять сделал, но иди в жопу. Пожалуйста, Чернов, как родного прошу». Стоящий рядом принц удивленно посмотрел сперва на трубку, потом на меня, потом снова на экран. «Василий Фё, у меня выходной», — перебил Фирсов. «А после тебя мне вообще отпуск полагается, и надбавка за вредность». Принц хрюкнул и прикусил зубами рукав куртки. «Василий Федорович, боюсь, без вас не обойтись. А ох!» Тяжело вздохнул граф, затем послышалось шебуршание, с которым он выбирался из постели. «Что случилось, Лагранж? Ах, ну да, Лагранж, ну и что ты сделал, КХМ? Даже не знаю, с чего бы начать». Фирсов слушал молча. Судя по звукам, которые доносились из трубки, за время моего рассказа он успел дойти до холодильника, начать что-то пить, поперхнуться, уронить стакан, судя по недовольному мявку облить кота, выругаться, закрыть холодильник и присесть за стол. «Знаешь», — сказал он, когда я наконец закончил. А я вот совсем не удивлен, хотя масштаб не тот, который я себе загадывал. Спасибо тебе, дорогой друг. Спасибо, что торжок еще стоит. Я-то уж думал, что после тебя останется между Москвой и Петербургом дымящаяся воронка, но и так неплохо, спасибо. Ферсов нервно хихикнул. Всего-то баронский рот вырезан и на месте кровавой бани засветились императорские дети. Еще один смешок. Ах, Ханюшки, как скучно я жил до тебя. Василий Федорович, я вот вообще ни в чем не виноват. Я же наоборот. Забей, сказал граф. Пообещал прислать людей и скоро быть сам, и бросил трубку. По приезду граф растерял весь этот мрачный юморок, с которым общался со мной по телефону. Увидеть все своими глазами было нелегко. Дома цепили, а нас всех в очередной раз увезли в Москву, в центральное управление. Встречать рассвет за дачей показаний становилось уже доброй традицией. Благо хоть на этот раз к нам никаких претензий не было. Юля к этому моменту успела отойти от шока, хорошенечко прореветься и даже часик вздремнуть на коленях у принцессы Анны. По делу она проходила, как потерпевшая, и сразу же отмазала нас с инферными от роли злодеев. И более того, ее показаний хватило на то, чтобы восстановить правильный и полный ход событий. Оказалось, что перед тем, как решиться на убийство племянницы, дядя Леня вывернул перед ней душу, вытряхнул всю грязь и рассказал обо всех мотивах. Черт, не знаю, применимо ли это слово к ситуации, но удачно. Хотя, конечно, вся ситуация в целом, полный отстой. Но да, удачно сложилось, что Лагранж чуть промедлил. Не закати он свою мрачную истерику, мы могли бы не успеть вовремя и ворвались бы в совершенно пустой дом. Да, открывшийся у Юли, видимо, под влиянием стресса дар света спас ее от парочки ударов стихии тьмы. Но сколько бы она так продержалась, да и не защитил бы только что проклюнувшийся дар от банального удара кулаком. Кстати, к слову, о показаниях и везении. Наша с Юлей переписка как ничто лучше отвечала на вопрос, какого хрена ты делал там ночью. Меня попросили, я и приехал. Ну а что, приехал вместе с Володей и Аней, так они как секунданты поехали, мы же Леню Лагранжа на дуэль вызвать собирались. Что до ацтекских ритуалов, о которых предположил Владимир Дмитриевич, так я спорить не стал, не знаю, дескать, а даже если и ляпну, что в произошедшем отчасти виновата одна моя знакомая богиня из многомерного пантеона, так надо мной в лучшем случае поржут, а в худшем назначат обследование и психиатра. Какая-то прям империя зла получается, прокомментировал Ферсов не под запись, когда с показаниями закончили. Вполне возможно, что так, совершенно честно ответил я. Раз уж темный так интересно наблюдать за этим миром, то неназываемого можно ждать с минуты на минуту, либо же он уже здесь. В результате, в этот раз не пришлось ни врать, ни сочинять, ни скрывать что-либо. Юль, принцесса Анна так и не отпустила девушку от себя ни на шаг. Тебе есть, кому позвонить, какие-то еще родственники, может, побочные линии Гранатовых или друзья, я к ним не хочу. Юля помотала головой. КХМ, Анна Дмитриевна, на секундочку. Ферсов с принцессой отошли на два шага и граф шепотом выдал ей полный отчет о генеалогии Гранатовых. Я это понял по всего лишь одной фразе, прозвучавшей чуть громче нужного. Могут поглотить рот. Во как, тела Гранатовых еще толком не успели остыть, а стервятники уже слетелись. Видимо, кто-то из дальней родни уже проявил заинтересованность в юной баронессе Гранатовой, ну а если быть точнее, то в ее рынке или сопилке. Вот ведь суки. Так, как патриарх отнесется, если я появлюсь дома с подростком-сиротой? Хватит ли у Черновых ресурсов на то, чтобы обеспечить ее защитой и временно взять под контроль мебельную империю, которая находится на приличном расстоянии от Коломны? И не наложит ли на себя руки дядя Петя, если ему прилетит администрирование всего этого предприятия? С другой стороны, выпускать Юлю из вида тоже не хочется. Ее дар – большая редкость и еще одна удача. Пусть только девчонка подрастет, и у меня к ней будет достойное предложение. Юля, эта принцесса Анна вернулась после перешептывания с Ферсовым. Хочешь пока что остаться со мной? Девушка улыбнулась, затем сразу же как будто бы испугалась и спрятала улыбку. Понимаю, она сейчас, должно быть, наказывает себя за любое проявление радости. Дуреха накручивает себя и убеждает, что нужно скорбеть сильнее, еще сильнее. Этого недостаточно. И даже если твой кумир, а судя по соцсетям, Анна для нее именно что кумир, предлагает тебе дружбу, о которой ты всю жизнь мечтал, это же все равно, как если бы старик Райнер предложил мне вместе нажраться на первых днях обучения, ну плюс-минус. Да, конечно, ваше высочество, наконец вымолвила рыжая, я была бы рада остаться с вами. А как кто, как служанка? Юль, ну ты чего, тепло улыбнулась принцесса, какая, к черту, служанка, ты же баронесса. Как фрейлина, да, возможно, но точно не сейчас, я приглашаю тебя, как гостью. Ну а потом, если захочешь, Анна подмигнула, мы что-нибудь придумаем. Спасибо, девушка спрятала взгляд, а принцесса сгробастала ее в объятия. После ночного безумства стихии, мелкий моросящий дождь, затянувший мир серой пеленой, казался уже несущественной мелочью. Юлю передали заботам уже знакомой нам Вики, фрейлины ее высочества. Нам же прямо в здание канцелярии доставили по костюму и платье для Ани. Ариэлли ногу мы решили не светить, не тот случай, учитывая их внешность. А все дело в том, что их высочество решили во что бы то ни стало отметиться на похоронах своих охранников. Чем, признаться, заработали еще по очку к моему впечатлению о них. Но вот заявиться на кладбище в компании двух рогатых барышень было бы уже слишком для родственников усопших. Мало ли у кого какие религиозные воззрения. В общем, не стали рисковать. Не то место и время, чтобы требовать от людей расовой терпимости. Ариэлли Наги я сам это объяснил. Напомнил, что их раса происходит от тех самых демонов, которые вообще-то реальные из чади ада, пьют людские души и вот это все, что им приписывает религия. И внешностью инфернадин в один как у прародителей, крыльев только не хватает. И если в иной обстановке над этим можно посмеяться, то здесь веселье неуместно. Девчонки все поняли, а вот Володя с Аней остались под впечатлением от моих историй про появление расы инфернов. Учитывая, что самим инфернам об этом было мало что известно, в глазах высочеств прямо-таки читался вопрос. «Артем, а ты-то откуда все это знаешь? Интересно, если я им скажу, что встречал как-то того, кто наследил в мире инфернов, они мне поверят или в психушку сдадут?» Мы прибыли на кладбище, когда церемония уже началась. У края разрытых могил застыли почетные караулы. Офицеры в парадной форме, рядом, родные и близкие погибших, с красными от слез глазами и осунувшимися лицами. Я огляделся по сторонам. Пришло много народу, сослуживцы, друзья, просто неравнодушные. Краем глаза я заметил, как Владимир сжимает кулаки. Он не сводил мрачного взгляда с гробов, губы его побелели. Принцесса Анна стояла рядом, прямая и бледная. Только подрагивающие ресницы выдавали ее волнение. К счастью, никаких пафосных речей никто не произносил. Володя что-то негромко сказал двум мужчинам, возможно, отцам парней, а Аня обняла женщин, явно матерей. Потом был воинский салют, и на этом наше участие закончилось. Что касается меня, то я и вовсе лишь постоял в толпе абсолютно незнакомых людей. На обратном пути к машине, на этот раз не личному авто принца, а представительскому лимузину, Аня оперлась на мою руку, и я тут же явственно услышал щелчки где-то на расстоянии сотни метров. Журналисты, репортеры, даже здесь не упустили своего. Тьфу, к полудню мы с инфернами уже были дома. Причем обратно доехали на своей машине, ее кто-то заботливо перегнал в Москву. Дед особо не бухтил, и даже наоборот, похвалил за то, что выстраиваю свое будущее. Дескать, так и так, близость с императорским родом вещь полезная, а друзья молодости, они, как правило, на всю жизнь. Я успел помыться, переодеться и пообедать, как вдруг раздался звонок, которого я ждал меньше всего на свете. Вот правда, хрен бы я когда угадал, кто это звонит. Артем Кириллович, да, здравствуйте. Голос четкий, поставленный, как будто дикторский. Меня зовут Константин, я официальный представитель компании Coca-Cola Россия. Здравствуйте, Константин, официальный представитель компании Coca-Cola Россия, поздоровался я. Прошу прощения, но чем могу быть полезен? Я думаю, что мы оба можем быть полезны друг другу. Оптимизм аж сочился из трубки. Дело в том, что мы запускаем новую линейку энергетических напитков «Разломный гиббон», и наша целевая аудитория непосредственно пересекается с аудиторией блога ее высочества Анны Дмитриевны. Это, простите, с какой аудиторией? С молодежью и подростками. Серьезно, уточнил я. То есть вы сознательно хотите впаривать подросткам энергетики? Константин немного потерялся и решил не отвечать на вопрос. Вместо этого он погнал дальше. Последние публикации Анны Владимировны наделали фурор, и аудитория ждет продолжения. Людям очень интересно следить за тем, как тренируется принцесса. Так вот, Артем Кириллович, как личный тренер Анны Дмитриевны, вы могли бы появляться на фотографиях и видео вместе с ней в бейсболке с логотипом разломного гиббона, а мы за это. Пошел нахер, простите, прощаю, ответил я, нахер, говорю, иди, ау, Константин, кажется, обиделся. В таком случае, быть может, я сбросил звонок и кинул номер в черный список, теперь там был целый один номер, однако, стоит отдать официальному представителю Кока-Кола Россия должное, потому как он освежил мою память, я же обещал позвонить старику Килпатрику и договориться о поставках пива в Российскую империю, да, в открытую рекламировать бренды за счет они я не собираюсь, потому что, ну, какие-то двойные стандарты получились бы, только что говорил про подростков и энергетики, а сам буду им пиво срекламировать, нехорошо, но заработать на своей фамилии, которая благодаря мне гремит по всей стране, почему бы и нет, эту свою мысль я выложил патриарху. У них с дедом Костей и дядей Петей как раз было внеплановое совещание. А пиво-то вкусное, уточнил деда Миша. Топовое, кивнул я. Да и с качеством у ирландцев полный порядок, я лично весь цикл производства пронаблюдал. Патриарх почесал голову. Честно говоря, за ту выручку, которую мы получим с продажи партии пива, я даже из дома выйти не готов. Если уж хочешь с этим повозиться, Артем, то надо придумать что-то другое. Сеть ирландских пабов, предложил деда Костя. Возможно, кивнул деда Миша. Обычно аморфный дядя Петя при упоминании сети пабов засуетился. Видимо, чувствовал, что ему светит новый геморрой. Ну то есть не уверен, что геморрой может светить, но что-то такое дядя Петя чувствовал. А что если, патриарх защелкал пальцами, что если открыть паб в разломе? Кривцов открыл рот и, казалось, вот-вот заплачет. Это ведь интересный кейс, а значит бесплатная реклама. Патриарх загнул один палец. Определенный круг посетителей из егерей и аристократов платежеспособный, понимаете, и без обрыганов всяких, загнулся второй палец. А под шумок ресурсы для нашего общего дела, и третий. Дядя Петя экстерном прошел все стадии принятия неизбежного, закрыл рот и молча мотал головой. «Петя, у нас есть на разработке какой-нибудь симпатичный разлом не выше красного?» «Да, Михаил Александрович», — смиренно ответил он. «Найдем. Или я найду», — прикинул я про себя, вспомнив про базу эксклюзивных разломов. Но вслух говорить не стал. «А ты, Артем», — патриарх обратился ко мне, — «можешь позвать на открытие своих новых друзей Голицыных?» «Эх, жаль даже, что нельзя идею запатентовать». Со старшими я просидел еще где-то полчаса-час. Деда Миша загорелся идеей, первый раз видел его таким воодушевленным, и накидывал мысли одну за другой. Да и мне, по правде говоря, задумка очень понравилась. Было в ней что-то такое, что-то родное, как будто от братьев, кодекса и ордена охотников. После разговора я нашел и сразу же решил еще одну проблему. Пока мы с Ногой и Ариэль вели насыщенный образ жизни, другие инферняшки откровенно заскучали. Рада, Варя, Нора. Узниками черновых их ну никак не назовешь. Скорее уж их пребывание было похоже на санаторий, но санаторный отдых молодым активным девахам уже успел встать поперек горла. К тому же они ведь прекрасно понимали, что где-то совсем рядышком кипит жизнь. Интересная и абсолютно для них новая. Артем, парламентером выбрали, конечно же, Раду. Мы хотели бы съездить в город, если это... Конечно, возможно. Твоя сестра говорила, что Москва очень красивая. Я задумался. Ну раз говорила, так пускай вас сама и погуляет. А Ваню с Таней за старших берите. Один хрен ничего не делают, паразиты такие. Театр, мечтательно произнесла Рада. Можно нам в театр? Как я и ожидал, Ваня поговнился, но лишь для проформы. Очень скоро Звездюк понял, что выход в общество в компании трех краснокожих секс-бомб будет полезен и для него в том числе. Надеюсь только, что на этой почве они с Танькой не разосрутся. Дядя Петя не одобрит. Ближе к вечеру мне позвонил его высочество Владимир Дмитриевич. Меня в этот раз пронесло, а вот он выгреб от батеньки поистине императорских люлей. Дескать, так и так, их с сестрой отпустили качаться, а они бухают, шатаются по лесам и замазываются в мутных историях. Сказал нам заняться делом, раз уж у нас есть работодатель, принц подчеркнул последнее слово, и сказал сторговаться с тобой насчет зарплаты. Я поржал и сказал, что раз уж его величество обеспокоен, то выходим в рейд завтра же утром, а сегодня всем приказ отсыпаться. Разломы. Ох, черт, соскучился я по ним, Честно говоря, жаль только, что самому покачаться не придется. Хайзе, давай вдвоем сгоняем. Чип, кажется, прочитал мои мысли. Очень хочется разокрушить. Сгоняем, ответил я. Обязательно сгоняем. Вот только не завтра. Завтра давай обойдемся без приключений. Ах-ха-ха, заржал Белкус. Как будто ты так умеешь. Уже засыпая, я вспомнил, что так и не посмотрел, что за подарочек мне подкинула темная. Проявление этого дара я за день не почувствовал, как будто то ли активирован не был, то ли повода не нашлось. Поэтому начал разбираться в хитросплетениях печати. Понял, что ничего не понял. Что-то связанное с разумом и волей, судя по задействованным планам. Ладно, пусть себе спит и никого не трогает. Хватит с меня и тьмы, из-за которой со мной кодекс говорить отказывается. От автора, сегодня на связи Андрей. Друзья, кроме соавторского цикла у нас с Максом есть и сольные. Сегодня пару слов о моем цикле «Вертел я ваши кланы», в котором 8 томов, и последний, финальный, постепенно подходит к концу. Это история, которая происходит в нашем мире, в недалеком будущем, вскрытом от глаз простых обывателей мире магии. Боярка, киберпанк, академия, интриги и заговоры, расследования и неожиданные сюжетные повороты, в кланах, как в Симпсонах, есть все. А в финале будет такой вот это поворот, что вам захочется перечитать весь цикл с самого начала. В книге очень много виртуальной реальности, но это не литрк и не реалрк. Не ждите там уровней и статистик. Зато там есть техномагия и артефакты на стыке магии и электроники. Уверен, коль скоро вам понравился темный охотник, кланы вам тоже придутся по душе. Прошу. https://outhartaday.work/201532. Глава 16. Сотня. Вечерние сумерки неспешно опускались на город, окутывая его серой дымкой. В богато убранном кабинете, освещенном лишь настольной лампой да пламенем камина, двое мужчин вели напряженную беседу. Один из них, хозяин кабинета, крепкий и подтянутый, с резкими чертами лица и стальным блеском в глазах, мерил шагами персидский ковер. Второй сидел в глубоком кожаном кресле для посетителей, теребя в руках бокал коньяка, сутулился и нервничал. «Не понимаю, что за напасть такая», – процедил стоящий сквозь зубы. «Столько попыток, столько усилий, и все псу под хвост. Этот выскочка каждый раз выходит сухим из воды». Сидящий поежился, но промолчал, лишь крепче стиснув бокал. «Ладно бы просто выживал, так он еще и крепчает после каждого покушения», – продолжал первый, распаляясь. «Репутацию себе зарабатывает, известность. Того гляди, император его к себе приблизит. И что тогда? Как до него доберешься? Может, оно и к лучшему, что не вышло тогда, на приеме?» Осторожно возразил второй, не поднимая глаз. «Слишком много шума было бы. А так, глядишь, уедет куда по делам, вот тогда и. Вот только не надо». Резко оборвал его стоящий. «Не надо юлить. Еще месяц назад ты сам горой стоял за то, чтобы начать с него. Ты ведь говорил, что у тебя на него планы были, а он тебе их все обломал. А теперь что, кишка тонка? Да я-то что?» — пожал плечами сидящий. «Я на все готов, но ты же сам видишь, не так-то просто его взять. Может и правда пока затаиться, выждать момент». Стоящий резко остановился и в упор посмотрел на собеседника. Тот невольно съежился под тяжелым взглядом. «Затаиться? Это когда уже столько средств вбухано?» — прошипел стоящий, наклонившись к самому лицу сидящего. «Ты хоть представляешь, во сколько обошлись все эти попытки? Думаешь, хорошие убийцы за тарелку супа работают?» Сидящий сглотнул и опустил взгляд. «Я понимаю», — пробормотал он, — «но и ты не забывай, какую выгоду получит ваш род от нашего сотрудничества». Стоящий скривился, как от зубной боли. Несколько мгновений он сверлил собеседника колючим взглядом, потом резко выпрямился и отошел к окну. «Пока что от этого сотрудничества одни убытки, и немалые», — процедил он, глядя на темную улицу. «Но ты прав, перспективы открываются такие, что дух захватывает. А ваш упертый патриарх на дух меня не переносит, и пока он жив, ни о каком совместном бизнесе не может идти речи. Но сейчас основная помеха – не патриарх. С ним разберемся в последнюю очередь, и я сам лично хочу посмотреть в его глаза, когда он поймет, что я его поймал. Сейчас главная задача – устранить щенка, но устранить так, чтобы репутация рода не пострадала». Сидящий поморщился, но промолчал. «И если уж на чистоту», – продолжал стоящий, не оборачиваясь, — «то сейчас самое время, пока он не стал еще сильнее. А ты мне тут проедет. А если вмешается канцелярия, покачал головой сидящий. Слишком уж много внимания сейчас к нему, да и патриарх на все пойдет, но посчитается за своих. Вот поэтому и надо бить сейчас, рявкнул стоящий, резко развернувшись. Если канцелярия вмешается, что они решат, что у ацтеков получилось с их местью, только и всего. Императорская гвардия ведь охраняет только принца с принцессой, ваш щенок их не волнует, а ты тянешь время. Он в два шага оказался рядом с креслом и навис над сидящим, упершись руками в подлокотники. «Колись уже, что не так?» – прошипел он в лицо собеседнику. «Почему ссышь в решающий момент? Неужто кишка тонка? Так я тебе сразу говорил, дело непростое, и предупреждал, что может так получиться, что и самому придется ручки испачкать». Сидящий побледнел и часто заморгал. По лбу его поползли крупные капли пота. «Я не отказываюсь», — выдавил он. «Все сделаю, как уговаривались. Но ты пойми, не просто это, не чужой ведь все-таки. А теперь забудь про свой, чужой», — отрезал стоящий. Он вдруг схватил сидящего за грудки и дернул на себя, так что их лица оказались совсем рядом. «Если вдруг задумаешь отступиться», — прошипел он, обдавая собеседника горячим дыханием, то подумай дважды, и помни, кровь есть и на твоих руках тоже. Сидящий сглотнул и часто закивал, не в силах вымолвить ни слова. Стоящий брезгливо отпустил его и отошел на пару шагов. «Последний раз спрашиваю», — процедил он, — «ты с нами или нет?» Сидящий с трудом перевел дыхание и поднял на собеседника затравленный взгляд. «Я с вами», — выдавил он, — «все сделаю, но мне нужно время, чтобы выбрать подходящий момент, чтобы уж наверняка». Стоящий смерил его тяжелым взглядом, но потом медленно кивнул. «Пару дней, не больше», — бросил он, — «и чтоб наверняка, иначе нам обоим не сдобровать, сам понимаешь». Он направился к двери, открыл ее и обернулся, давая понять, что встреча закончена. Его собеседник отставил нетронутый стакан с коньяком, встал и направился на выход. «И помни, приятель», — добавил хозяин кабинета, — «или ты используешь свой шанс, или так и останешься никем. Решать тебе». Гость кивнул и вышел. Дверь за ним захлопнулась. Слуга проводил его до заднего выхода из дома. Выйдя на улицу, он сел в свою машину, завел двигатель, зажмурился и судорожно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Минуту или две он сидел неподвижно, потом с усилием разжал пальцы, сомкнутые на руле, глубоко вздохнул, открыл глаза. Темный переулок был пуст и тих. Мужчина бессильно откинулся в кресле. «Или используй свой шанс, или так и останешься никем», — горькое эхо недавних слов звенело в голове. Он стиснул кулаки. «Шанс! О, он ждал этого шанса слишком долго. Зато теперь, когда цель так близка, когда до триумфа, один решительный шаг».